Глава 9. Стена. Крупные капли, не задерживаясь, стекали по прозрачному куполу зонта, и если смотреть сквозь него, казалось, что небо плачет. Дождь то затихал, то снова усиливался, пробуждая запахи земли, травы и ветра, несущего с побережья соленую холодную горечь. Низкие облака, словно созданные широкими мазками темно-серой пастели по грубой шершавой бумаге, ползли со стороны океана, выливали воду над прибрежной полосой, и точно неповоротливые бомбардировщики уплывали на север к горам. Хел еще минуту постояла на ступенях вокзала, маленькой конечной станции самой окраины полиса, застегнула воротник куртки, зябко ежась от утренней свежести и легкого тумана, висящего в воздухе. Держа в одной руке зонт, а в другой сверток с цветами, завернутыми в простую бумагу тепло-желтого цыплячьего цвета, она перешла пустое шоссе, где в гладком влажном асфальте отражался синий глаз светофора. За спиной одиноко и тоскливо прогудел сигнал. Крошечный состав, всего-то 3 стареньких электровагона, собирался в обратный путь к более крупной станции, где ходил Нот. Следующий поезд придет лишь вечером. Сюда вообще мало кто приезжал, а потому постоянной связи с остальными частями полиса не было. На автобусной остановке Хел активировала погашенное информационное табло, изучила расписание, посмотрела в правый верхний угол панели, где электронные зеленые цифры вели обратный отсчет. До прихода автобуса оставалось еще 15 минут. Девушка поднесла к экрану телефон, смахнула информацию и убедилась, что теперь точно такие же часы бегут на ее устройстве. Сразу за остановкой на пятачке, со всех сторон украшенном бледно-голубыми цветами, название которых она не знала, стоял небольшой магазинчик. Девушка зашла туда, вдохнув уютный запах свежей выпечки и ощущая приятное тепло. Сложила зонт, сунула его в ячейку перед электронной кассой, чтобы не залить водой кафельный пол. Кроме нее никого не было. Датчики, среагировав на посетителя, включили в колонках приятное щебетание птиц, сделали свет более ярким. Хел нажала несколько кнопок в ярко-красном автомате, подающем кофе. Получила латте в прозрачной чашке и, поставив на поднос, взяла с прилавка все еще горячую выпечку, плетенку, щедро посыпанную корицей, и пончик с черничным вареньем. Отнесла это на столик возле окна, вернулась к кассе, приложив к датчику универсальный проездной полиса. «Спасибо», — сказал ей автомат приятно мужским голосом, списывая средства. Латте был горячим, и, завтракая, она смотрела через стекло, видя и остановку, и пустынное шоссе, маленький вокзал со смешной пряничной крышей и далекий океан, сейчас практически сливающийся с небом. Она думала, что ей не хватает Мэтта. Воспоминания о нем настигали внезапно. Приходили со вкусом теплой выпечки, рисуя картинку. Темноватая старая кухня, темный силуэт мужчины напротив окна. «Я Деймос Хел». Иногда ей хотелось причинить ему боль, физическую боль за все недомолвки, иронические взгляды и насмешки. За демонстрацию силы сновидящего, во много раз превосходящей ее силу. Иногда влекло неудержимо, озноб прокатывал по коже, как от горячей воды, в которой он лежал, приходя в себя после очередного погружения в сон. Но Мэтт держал дистанцию. Его преувеличенное дружелюбие, забота старшего товарища ставили между ними преграду прочнее стены. И тем интереснее казалось переломить ее. Мелодичная трель мобильника вернула ее в реальность. Хел покосилась на него, увидела, что пора уходить. Поставила поднос с грязной посудой в машину приема, вышла на улицу, слыша за спиной прощание автомата. «Доброго вам дня!» Она сомневалась, что этот день можно назвать добрым, а уж тем более радостным. Было все так же холодно, накрапывал дождь, но зонт девушка открывать не стала и, идя к остановке, чувствовала, как намокают волосы. Автобус, большой торпедообразный цилиндр бледно-голубого цвета с тонированными панорамными стеклами, проходящими вдоль всего борта, показался из-за поворота и, рассекая дождь, начал останавливаться. Зашипели пневматические подушки, когда он коснулся асфальта, шурша открылась дверь рядом с водителем. Хел пристроила зонт в держателях тамбура, вошла в салон. Здесь была старая система оплаты билетов, и ей это нравилось. Водитель, улыбчивый, уже давно не молодой человек в форменной одежде компании, вопросительно посмотрел на нее. «До стены, пожалуйста», — попросила девушка, и спустя четверть минуты получила билет из бледно-голубой бумаги, точно такого же цвета, как и автобус. Просторный салон был практически пуст. Лишь на передних местах сидели 4 человека в спецовках, направляющиеся на работу. Она опустилась в самое дальнее кресло, бросив рюкзак и букет цветов на соседнее. Коснулась пальцем стекла, отключая информационную панель канала, провела по нему, чуть затемняя. Автобус тронулся, начал набирать скорость, и пассажиров чуть вдавило в спинки. Девушка, глядя, как мелькают фонарные столбы вдоль дороги, убрала билет в нагрудный карман куртки. Она хранила их все и помнила каждый из них, все 13. Дорога приблизилась к океану, соскочила со скалистого берега на систему мостов, перекинутых через многочисленные глубокие заливы. Штормила, но с такой высоты волны казались совсем маленькими, едва видимыми. Она поежилась, вспоминая свой недавний сон. Там тоже были волны, а еще крылья. Черные крылья закрывали солнце, пытаясь подобраться к ней, найти ее в густом заброшенном саду. Хел не знала, что это за птица и почему от нее надо прятаться, но чувствовала, не стоит попадаться ей на глаза, и заставила себя проснуться, так как учил ее Мэтт. Автобус выбрался на открытое плато, и девушка почувствовала, как сильный порыв ветра хватает его, несущегося на полной скорости, пытается сбросить с шоссе на острые камни. Пневмоподушка машины сопротивлялась, компенсировала силу стихии, прижимая корпус пониже к земле, добавляя ему большей устойчивости. Это были лишь слабые отголоски того шторма, что порой бесновался за стеной. Люди смогли его обуздать и использовали в своих целях. Вдоль дороги, насколько хватало глаз, высились бесконечные, ослепительно белые ветрогенераторы. Колоссальные трехлопастные винты, расположенные на высоте почти 80 метров, вращались, вырабатывая энергию, которая шла на обеспечение этой части полиса. Автобус, маленькая букашка в лесу, созданном человеческим гением, то и дело попадая в тень ветряков, петлял по шоссе. Хел вспомнила, как 2 года назад, задержавшись, она возвращалась ночным рейсом, и сигнальные огни на лопастях огромных винтов сливались в размытые обручи рубинового, изумрудного и кобальтового цвета. Это было прекрасное и необычное зрелище, и она хранила его в памяти точно так же, как корешки бледно-голубых билетов в своей тетради. Через полчаса дорога вновь спустилась к океану, оставив ветер далеко позади. Автобус сделал еще одну остановку, выпуская работников гидропонных ферм, которые, словно грибные шляпки, возвышались над берегом, сверкая стеклом и хромом, даже несмотря на хмурую погоду. За всю дорогу солнце показалось лишь раз, блеснув на поверхности воды и крыше бесконечно длинной приливной электростанции, питавшей энергией фермы. Снова полил дождь, до такой, что водителю пришлось сбросить скорость, и последний отрезок пути, минуя пустые остановки, где его никто не ждал, автобус проехал, опоздав в расписании почти на 10 минут. Здесь ветра не было, и, раскрыв зонт, Хел направилась по дорожке в сторону большого прибрежного парка, слушая, как стучат капли. Ее взгляд был прикован к стене, находящейся всего в километре от остановки. Над белыми зданиями обслуживающего комплекса возвышалась тонкая бледная стела формирующего периметра. Вверх она уходила почти на 80 метров, но, несмотря на величину и размеры, казалась воздушной и нереальной, точно мираж. Ее грани мягко сияли кобальтовым. Вот и вся зримая часть стены. Следующий опорный сектор располагался отсюда в 500 километров. Между ними лишь едва видимое дрожание воздуха, единственное подтверждение существования силового барьера, защищающего полис. Там, за ним, бесновалась тугая воронка смерча. Она была довольно далеко от преграды, но Хел, глядя на нее, понимала, что даже если та приблизится вплотную, то стихия не проникнет сюда. Край природных катаклизмов, от которых так часто страдал этот регион полиса, надежно изолирован. По ступенькам и парковым дорожкам мимо высоких туй и кипарисов она дошла до мемориала. большой открытой площадке на выносной платформе, висящей прямо над океаном. Отсюда открывался завораживающий вид на ровную, точно зеркало, отгороженную от ветра поверхность воды. Обелиск погибшим был очень скромным. Голограмма гладкого камня, по которому непрерывным кольцом ползли имена оставшихся на этом берегу навечно 14 лет назад. Хел хорошо представляла, как это произошло. Не удержалась и посмотрела в сети, хотя Дафна и Софос советовали ей не делать этого. Она знала, что должна была увидеть. Сперва это был всего лишь маленький белый гребень среди десятков других волн. Он только двигался чуть быстрее, чем остальные. И научная станция, находящаяся здесь, строившая последний сектор стены, пропустила его. А после стало слишком поздно. Гребень очень быстро поднялся. На 24 метра и молотом ударил по берегу, незащищенному барьером. Он прошел почти до гор, уничтожая всех, кто очутился у него на пути. Количество жертв оказалось не столь большим, поскольку на незащищенных территориях тогда никто, кроме специалистов, возводивших стену, не жил. Но то внезапное цунами в краю безумной стихии и неконтролируемой погоды убило и ее родителей. Хел развернула оберточную бумагу, смяла ее, убрала в карман куртки и положила букет из ветвей розмарина и белых астр рядом с другими, уже успевшими подвять цветами. День памяти о погибших в той катастрофе прошел неделю назад, но она не любила, когда здесь был кто-то еще, поэтому, как всегда, приехала позже. Зазвонил телефон. Она взглянула на входящий номер и отключила звук. Это может подождать. Надо было ехать обратно. Хел развернулась и пошла, оставив мемориал за спиной. До следующего года. Сев на заднее сиденье автобуса, она думала о том, что беседа с Герардом удивительным образом вернула ей правильный взгляд на мир. В жизни снова появился смысл и желание следовать цели. Хел давно заметила, что Оракул умеет дать ответы на все вопросы, даже толком не отвечая. Его спокойный, глубокий голос, взгляд, проникающий прямо в подсознание, и умение принимать ситуацию такой, какая она есть, отлично успокаивали. Все началось с того, что Фабитор снился еще два раза. И оба раза Хел просыпалась с криком, от которого звенело в ушах, а потом не могла успокоить частое дыхание, словно долго плыла под водой. Упорная тварь поджидала в каждом сне, выглядывала из-за угла самого безобидного видения, караулила под лестницей и была готова мерещиться даже в реальности. Он не делал ничего особенного, кроме того, что раз за разом вспарывал горло Мэтту. Кровь разлеталась алым веером, и в рисунке ее капель, падающих на стены, можно было разглядеть какие-то картинки, даже наверняка наполненные смыслом, но у сновидящей не хватало сил рассмотреть их, она могла только бежать. В третий раз, когда кошмар пытался свалиться на голову с крыши ажурного портика, ее разбудила пощечина, сразу выбросившая из сна. Хел села на кровати, задыхаясь. Мозг, переполненный жуткими образами, приказывал сердцу колотиться чаще и чаще, требуя больше кислорода, адреналин зашкаливал. Инстинкты требовали спасаться или нападать, и то, и другое бессмысленно. Девушка увидела рядом сосредоточенного брата, готового залепить вторую оплеуху, но успела поймать его руку. «Хватит. Я в порядке». Он заглянул ей в глаза, подсвеченные светом с улицы, увидел, что она действительно пришла в себя и кивнул удовлетворенно. «Ты как здесь оказался?» «Услышал, что ты кричишь и стонешь?» «Услышал из-за толстенных стен, с другого конца коридора?» Рик пожал плечами, усаживаясь с ногами на кровать. «Ты уже неделю боишься ложиться спать. Тянешь до последнего, а днем бродишь, сонная. Сидел здесь со мной полночи?» Он кивнул. Как будто не было ничего более естественного, чем караулить сон сестры, которую одолевают кошмары. «Расскажешь, что с тобой происходит?» Хел помедлила секунду, потом подвинулась и сбросила на пол подушку. Они залезли вдвоем под одеяло, как в детстве. Рик зажег слабый фонарик. Сразу стало уютнее. Разноцветные глаза брата были серьезными и внимательными, олени, нарисованные на его старой пижаме, успокаивающе дурашливыми. На миг показалось, что возможно решить любую проблему, как раньше. Но Хелл прекрасно знала, это не так. Дом, брат, родители — прежние, она стала другой. «Ну, рассказывай», — велел Рик, устраиваясь удобнее. «Мне снится существо. Оно преследует меня в каждом сне. Я не могу от него скрыться». «Им нельзя рассказывать, кто я такая», — подумала черная Гурия. Она была зла на Мэтта за то, что он не сказал ей правду, а теперь сама оказалась вынуждена скрывать ее. «Почему он снится тебе?» — спросил Рик, чуть подавшись вперед. «Хочет передать информацию? Предупредить или помочь? Не знаю». «Почему тогда ты от него бежишь?» «Ничего не могу с собой поделать», — Хелл невесело улыбнулась и пошутила. «Наверное, у меня слишком большая миндалина в мозгу. Поможет только хирургическое вмешательство». Миндалина — черное миндалевидное тело, область мозга в форме миндалины. Также часто называется центр страха. Играет ключевую роль в формировании эмоций, как отрицательных – страх, так и положительных – удовольствие. Поэтому миндалина является одновременно и центром удовольствия в человеческом теле. Биохимики считают, что чем больше физический размер миндалины, тем сильнее человек подвержен боязни, неуверенности и опасениям, а также приступам ужаса и недоверия. Но и тем ярче получает удовольствие и, соответственно, имеет более сильную зависимость от них. Размер миндалины является наследственным признаком. «Ерунда», — хмыкнул Рик. «Ты ничего не боишься? Может, тебе поговорить об этом с Мэттом?» «Нет. Он больше не мой учитель. Я не стану его беспокоить». Их тихие голоса глохли в темноте. Блеклый свет, просачивающийся между пальцами брата, таинственно искажал черты лиц и закладывал глубокие тени в складки ночной одежды. «Знаешь, что тебе нужно сделать?» «Знаю. Преодолеть страх». «Нет. Нарисуй его, это существо, как можно правдоподобнее, и почаще смотри. Как только привыкнешь к его виду, сможешь общаться с ним во сне». «Картинка — это всего лишь картинка», — ответила девушка, признавая, впрочем, разумность предложения Рика. «Дело не в том, как он выглядит. Ощущение от него мерзкое». «Тогда попроси Криза. Он умеет передавать эмоции своими картинами». «Да, пара портретов моего личного кошмара отлично впишется в интерьер», — улыбнулась Хелл. «Ладно, признаю, это хорошая идея». «Тогда ложись спать. Завтра поговоришь с нашим художником». Он заметил сомнение на ее лице и успокоил. «Я останусь здесь, не волнуйся». Рик вернул подушку на место и улегся. Хелл, успокоенная только наполовину, устроилась рядом, прижалась к его теплой спине и пробормотала. «Я могу попасть в твой сон». «Меня это не напрягает», — беззаботно зевнул брат. «Смотри, сколько хочешь. И знаешь что? Тебе нужно разобраться с учителем. Он должен у тебя быть». Рик уснул очень быстро, уютно засопел и подгреб себе все одеяло. Девушка закрыла глаза и тут же увидела себя посреди широкого поля. Рядом стоял Рик и крепко держал ее за руку. Чей это сон? Мой или его? Ровный ветер мотал длинные стебли травы из стороны в сторону. Ерошил светлые волосы брата и поднимал воротник его куртки. Рик что-то сказал и показал вперед, туда, где небо сходилось с горизонтом. Хелл посмотрела на него, и он повторил громче. «Стена!» Девушка всмотрелась, но не увидела легендарной границы полиса, только траву, небо, облака. Послышался неровный гул, земля под ногами зашевелилась, брат разжал пальцы, выпуская ее руку. Хелл попыталась уцепиться за его запястье, но не успела. Обернулась и с содроганием увидела рядом жуткое лицо, глаза с множеством зрачков. Ноздри обжег запах тухлой рыбы. Она хотела бежать, закричать, но неимоверным усилием заставила себя удержаться на месте. Тело сновидения трясло с ног до головы, ногти впивались в ладони, причиняя боль, которая могла вышвырнуть из кошмара в любое мгновение. Но Фабитор не исчезал, и декорации поля за его спиной тоже. «Чего ты хочешь от меня?» — спросила Хелл. Голос сорвался, получился едва слышный шепот, но он услышал. Наклонился чуть ниже и вдруг начал расти, На две головы выше девушки, на три, уже на пять, сравнялся с деревом, выше пятиуровневого дома. Огромные руки, каждая пора на коже размером с кулак, волоски, как веревки, ногти, кривые мечи из слоев кости, комья грязи на них, одежда, бесконечные канаты, грубо переплетенные друг с другом. Мир сна стал ему мал. Существо согнулось, словно уродливый атлант, поддерживающий спиной небосвод. «Чего ты хочешь?» — повторила Хел. Фабитор сложил ладони ковшиком и начал медленно опускать их, словно пытался поймать бабочку, все ниже и ниже. Девушка заставляла себя стоять неподвижно. Руки, испещренные каналами складок и траншеями папиллярных линий, неудержимо накрывали. Погасло солнце. Вокруг заклубился вечерний сумрак, а затем наступила ночь. Полоски света исчезли, когда края живого купола соприкоснулись с землей. И в тот же миг на коже Фабитора вспыхнули звезды. Десятки, сотни желтых глаз. Они помаргивали, вращали зрачками, переползали с места на место, сталкивались друг с другом, образуя созвездие. Это было даже красиво. Хел понимала, что сумела преодолеть грань страха. Осталось лишь острое, болезненное любопытство. Запутанные внезапной сменой суток робко застрекотали ночные цикады, из травы стали подниматься светлячки и закружили вокруг. Повеяло холодом. Глаза закрылись одновременно, но полная тьма длилась недолго. Девушка увидела вдруг, что перед ней выросло стекло от земли до неба. По нему бежали красные строчки, они сменялись очень быстро, и прочесть их было невозможно. А за тонкой преградой на той стороне стоял Мэтт. Убийственно красивое лицо, холодное, застывшее, каменное. Руки касаются стекла, между пальцами струятся алые буквы. Хел невольно подалась вперед, коснулась кончиками своих пальцев его ладоней, и тут же барьер взорвался острыми осколками. Девушку швырнуло прочь. Ее тело несло в темноту, в шлейфе блестящих зазубренных стекляшек. Долго, очень долго, пока сон не закончился. Хел проснулась одна в своей постели. Рик уже умчался на утреннюю пробежку. Только на тумбочке остался его фонарик. Девушка протянула руку, рассеянно включила его и выключила. Какие выводы можно было сделать из показанного ей? У Мэтта происходит что-то нехорошее, и вряд ли он сам способен разобраться со своими проблемами. Ему нужна помощь, а ей нужен учитель. Иначе она так и будет болтаться без смысла на уровне дилетанта. Так возник блестящий план стать ученицей лучшего целителя Полиса. Она говорила Мэтту, что хочет убивать Деймосов, но тот учил ее на Эпиуса. Знал, охота и убийство могут опрокинуть ученицу в хаос, и не хотел допустить этого. Значит, ей нужно следовать его совету. Правда, этому плану не суждено осуществиться. Геспер не согласился обучать ее. Нот подошел, как всегда, вовремя. Безупречная стрела Мусагета, неизменно бьющая в цель. Экспресс пронзал полис насквозь и несся все дальше и дальше, до северной границы. Хел села напротив сонного мальчишки. На его коленях лежала большая открытая книга. Судя по картинкам, Еврипид, адаптированный для детей. На развороте упрямый самонадеянный царь Пенфей как раз оскорблял Диониса, требуя чудес и прочих доказательств, что перед ним бог. Хел знала, что на следующей странице эти доказательства будут предъявлены в полной мере. У нее самой в детстве была такая же книга. Девушка сбросила обувь, забралась на сиденье с ногами и стала смотреть в окно на проносящиеся мимо пейзажи. На следующий день после важной встречи с Эпиусом Пятиглава Хел входила в небольшую светлую аудиторию. Это помещение было похоже на один из классов гимназии. Те же светлые парты в два ряда, удобные стулья, широкая интерактивная доска во всю стену, кафедра преподавателя, огромное окно, за которым зеленел пышный сад. Теперь Хел лучше представляла, как устроено обучение сновидящих в полисе. Обычно дар просыпался у человека в подростковом возрасте или чуть позже, и опытный мастер снов выбирал в ученики молодого неофита, а иногда двух, проводя с ними практические занятия и являясь куратором на протяжении всего обучения и часто даже какое-то время после его окончания. Также периодически для всех студентов устраивали общие лекции. Девушка бросила на стол, ближайший к окну, папку с бумагами, села, осматриваясь, но пока не спешила составлять окончательные впечатления. По ее представлениям, кровати здесь, конечно, не могло быть. Не рабочие комнаты Мэтта, когда ей уделяли все возможное время, и учитель всегда находился на расстоянии вытянутой руки, а обучение проходило сразу на практике. Здесь, скорее всего, будут пичкать теории, а задания давать на дом. Ведь у каждого сновидящего должен быть свой дом, только там они могут полноценно входить в сон. «Кроме меня», — подумала Хэл. Деймосы действуют с трофеями предполагаемых жертв из любого места, во всяком случае, так говорил Мэтт. «Ну, хотя бы смена обстановки», — решила она и продолжила настраивать себя на позитив. «К тому же, интересный новый опыт. Полезно понять, как учат сновидящих официально, какие приемы работы со сном используют. Вряд ли бросают учеников сразу в кошмар, страдающего расщеплением рассудка, и требуют от них подружиться с анирами». Хэл невольно улыбнулась, вспомнив. И так получилось, что эта веселая, доброжелательная улыбка не пропала бесцельно. Она появилась на ее лице именно в тот момент, когда дверь открылась, и в аудиторию вошли три человека. Они продолжали какой-то разговор, начатый еще в коридоре, но, увидев новенькую, замолчали. Девушка и два парня. Один был чем-то похож на Рика, такая же уверенная безмятежность во взгляде и улыбка, затаившаяся в уголках губ. Она тут же просияла навстречу Хэл искренним дружелюбием и желанием немедленно познакомиться. Девушка с двумя золотисто-русыми косами держала в руке бокс с флеш-накопителем. Она выглядела суровой и сдержанной, как висталка. Темно-голубые глаза на узком треугольном лице остановились на новой студентке и внимательно осмотрели ее, оценивая. Судя по чуть сдвинувшимся бровям, впечатление, которое на нее произвела Хэл, было неоднозначное. Второй парень, высокий, крепкий, загорелый, коротко стриженный, посмотрел на незнакомку в обтягивающей кофточке и короткой юбке с веселым интересом. Прошедшие 5 лет, как сказали Хэл сегодня, в полисе не было ни одного нового человека с даром сновидящего. И только за последний год появились эти трое, с которыми ей придется учиться вместе, плюс она сама. 4. И еще одна девушка, Ирис, кажется, но для нее уже нашелся персональный учитель, кто-то из старших мастеров сна. Все пришедшие были одеты в нечто вроде свободных хитонов бледно-желтого цвета. Словно канарейки, невольно усмехнулась новая ученица и решила, ни за что не буду ходить в таком наряде. Висталка положила на кафедру коробку, первая подошла к новенькой, протягивая руку для приветствия. «Ты Хелена? Нам сказали, что ты придешь сегодня». «Просто Хел», — ответила девушка, пожимая крепкую горячую ладонь. «Меня зовут Электра. Это Федрос», — указала она на юношу с улыбкой Рика. И бывшая ученица Деймоса подумала, что это солнечное имя, означающее «яркий», ему очень подходит. «Грегор», — представился второй сновидящий. «Только что вернулся из армии?» — спросила Хел, окинув взглядом его широкоплечую фигуру и загорелое лицо. «Откуда такие сведения?» — улыбнулся тот, присаживаясь на парту. «По общему впечатлению», — ответила она, не вдаваясь в подробности. «Ежегодный призыв на 2 недели», — сказал он довольно, видно, ему не терпелось поделиться впечатлениями. «Лучшее время в жизни». «Жаль, что много пропустил», — суховато произнесла Электра. «Догоню», — уверенно заявил он. «Мы должны уметь защищать не только мир сновидений, но и реальный». «К сожалению, только против Деймосов эта прекрасная система защиты реального мира не работает», — сказала Электра. «Ты же знаешь, против Деймосов есть мы», — отозвался Федрос. Хэл внимательнее посмотрела на него. Заметила, кроме молчаливого дружелюбия, упрямый огонек в глазах и поняла, что парнишка не так прост и тих, как кажется на первый взгляд. «Но вообще уже очень много лет нет признаков активного вмешательства Деймосов в жизнь людей», заметил Грегор с таким видом, будто лично принимал участие в контролировании темных сновидящих. «Наивный», — подумала Хэл. Да вот я сижу перед тобой и могу в любую минуту начать активно в твою жизнь вмешиваться». Парень не понял смысл ее многозначительной улыбки и весело подмигнул в ответ. «Жаль, что ты не был на лекции, посвященной бичам сновидений», сказала Электра Грегору. Ее читал один из охотников Тайгера. Он говорил, деймосы способны находить друг друга, узнавать по определенным признакам. Более того, что деймосов друг к другу как будто что-то притягивает. Сильные уничтожают слабых в своих интересах или затягивают в круг своих преступлений. Но понравившихся им слабых в некоторых случаях они берут на обучение. Еще деймосы могут самостоятельно обучаться, постепенно развивая свой темный талант, но чаще всего тогда они стремятся бежать за пределы полиса, чтобы жить на воле, без контроля пятиглава. Правда, там для них еще сильнее возрастает опасность, что более мощные собратья отыщут их и убьют, если они не смогут договориться с ними. Хел с большим интересом прислушивалась к рассказу Электры. Для нее это тоже было новой информацией. Ей хотелось бы больше подробностей, как именно обучаются деймосы, как конкретно находят друг друга, какие точно признаки помогают им друг друга узнавать. Но она не стала задавать этих вопросов. Врожденная осторожность советовала молчать, слушать и запоминать, не привлекая к своему жадному интересу лишнего внимания. Ну и, наконец, он сказал, что деймосы постоянно стремятся проникнуть в полис. Однако здесь их уже встречает Тайгер с охотниками и заключает в объятия, с легкой иронией завершил Грегор, а точнее вышвыривает обратно. «Не совсем вышвыривает», — сдержанно заметила Электра, и далеко не всякий раз. Хел поняла, что больше не может отмалчиваться, ее вопросы требовали ответов, и они были гораздо важнее простого любопытства и желания узнать, как именно деймосы назначают встречи друг другу. «Извините, что вмешиваюсь», — произнесла она, — «но скажите, а как мастерам снов удается набирать деймосов для обучения, чтобы они работали на нас, здесь, в Пятиглаве? Это происходит с детства? Например, родители приходят в центр, приводят ребенка на коррекцию, и в ее процессе определяется, что он потенциальный деймос. Какие вообще действия мастеров сна?» «Насколько мне известно», — отозвалась Электра, — «таких случаев практически не бывает. К сожалению, Центр сновидений не может заниматься выявлением и воспитанием юных деймосов. Из мастеров снов их способны распознавать только охотники. А тех слишком мало, и они заняты совершенно другой работой, чтобы отправлять их возиться с детьми. В смысле, это даже технически нереально проверить каждого ребенка полиса. Их рождается сотни тысяч ежегодно, дар просыпается в разном возрасте, в разное время». Обычно пятиглав получает информацию о деймосах уже после того, как они совершат свое первое преступление, то есть их наклонности станут очевидны. И деймосы, как правило, соглашаются на сотрудничество уже после перековки. Но если бы совсем юный деймос вдруг появился в центре, думаю, его стали бы учить как любого другого сновидящего, уверенно продолжила она. И не сказали ему, что он деймос? Никто не станет бросать в человека ошеломляющую новость о том, что он чудовище. Представляешь, какой шок и смятение это вызовет? Просто будет чуть строже наблюдение, более чуткий контроль, поставит какие-то иные задачи, чем перед остальными учениками. Значит, по-твоему, если не знать о себе самого плохого, и сам плохим не станешь? Чрезвычайно скептически поинтересовалась Хел. То же самое делал Мэтт. Ничего не говорил и обучал меня на целителя, хотя всегда был против политики Пятиглава, считал они неправы, скрывая информацию о черных сновидящих. «Послушай, Хел», — Электра села за стол рядом с девушкой. «Зачем говорить подростку, который и так страдает от бури гормонального взрыва, что он зверь, монстр? Не проще ли применить к нему те методы воздействия, которые помогут контролировать его поведение?» Хел мельком подумала, что та наверняка станет целительницей. Так она беспокоится о психическом здоровье неведомых ей подростков и даже создателей кошмаров. А если врожденные качества деймоса все равно проявятся рано или поздно? Повторяю, все они будут под контролем. «Но это же генетика», — возразила Хел, глядя по очереди на всех трех новых знакомых и не понимая, как они могут не согласиться с очевидным. «Эта информация записана в наших генах. У деймосов нет чувства сострадания, пониженное содержание в организме фермента моноаминоксидазы, нет гена альтруизма, гена любви тоже нет, насколько я понимаю. Смотрите, я подробно изучила этот вопрос. Например, Y-хромосома, тот самый ген убийцы, и все танатосы мужчины. Если Y-хромосома ген убийцы, сказал Грегор, тогда, по твоей теории, все мужчины склонны к убийству. И не все танатосы мужского пола, есть еще и моры, подхватила Электра, так что ты не права. За повышенную агрессию отвечает удвоенная Y-хромосома. У мужчин становится не XY, а XYY, появляется лишняя Y-хромосома. А у женщин не XX, а XXY. Что касается мор, за всю историю полиса их было всего две, и обе в глубокой древности, причем описание их так смутно, что, скорее всего, исследователи приняли за мор очень сильных ламий, усмехнулась Хэл. И все мужчины были бы убийцами, если бы действия Y-хромосомы не смягчали гормон доверия и сострадания. «А что, есть гормон доверия?» – спросил Федрос. Он сидел верхом на стуле, опустив подбородок на его спинку и смотрел на Хэл с пристальным вниманием. «Да, конечно. Окситоцин. Его даже научились синтезировать. И если распылить концентрированный препарат на основе окситоцина сейчас перед вами, вы все начнете делать, что я скажу, не задумываясь, с удовольствием и радостью». Грегор и Электра переглянулись. В их взглядах мелькнуло нечто трудноуловимое, и Хэл поспешила добавить. «Ну, естественно, никто не применяет подобные вещества на людях». «Знаешь, что такое перековка?» – спросил Грегор. «Знаю. Выработка мощного условного рефлекса на страдания других. Как я уже говорила, гена сострадания нет, однако можно заставить мозг проецировать боль на человека, когда тот видит боль другого». «Верно», – отозвалась Электра. «Ну, хорошо». «Допустим, перековка действительно меняет создателей кошмаров», добавила Хэл задумчиво, вспомнив Мэтта, который был, на ее взгляд, идеальным целителем, и в нем не осталось ни тени от преступного прошлого. «Но вообще меня интересует другое. Пусть в центре разработана безупречная система воспитания юных деймосов, и они в итоге прекрасно работают целителями или аунидами. Но почему мы не говорим обычным людям о существовании черных сновидящих? Они должны знать. Скрывая проблему, мы подвергаем их огромной опасности и можем стать для общества причиной больших проблем и бед». «Мы не скрываем проблему», — резко сказала Электра. «Они знают. Мы все с детства читали мифы и легенды прошлого. И в этих историях рассказывалось о том, как деймосы вредили людям и как с ними боролись мастера снов. А также аналогии с героями, детьми богов и людей, отважно сражающимися с чудовищами, которые зачастую тоже божественного происхождения», — добавил Грегор. «Люди в курсе, что есть кто-то, кто обладает особой силой и может их защитить. Также нам известны периоды истории, в которых происходило жесткое политическое противостояние деймосов и мастеров сна, войны, попытки смены власти, усилие уничтожить нашу изначальную религию», продолжила Электра, все больше увлекаясь. «Но тут такой интересный момент. Со временем сознание людей менялось, становилось все более развитым, а подход все более научным. И, наконец, они перестали верить в реальность богов, поняв, что большинство легенд о тех были лишь рассказами о социальных человеческих архетипах, правилах взаимовыгодного поведения в человеческом обществе, а вовсе не божественными проявлениями, и также перестали верить в чудовищ. «Смешно ждать, что из ближайшего болота выползет гидра, и нужно непременно позвать местного Геракла, чтобы он эту тварь победил», сказал Грегор, взяв на себя обязанность вставлять яркие комментарии, иллюстрирующие более сдержанный рассказ коллеги. «Также и с миром снов. То, что происходит там, для обычных людей – нечто эфемерное, несуществующее, рассеивающееся при свете дня. Им сложно понять, кто борется на самом деле – мастер сна с деймосом, или это просто гуманный человек спорит с жестоким человеком. Никаких доказательств, проверить невозможно. Поэтому они верят нам, – согласилась Хэл, – и значит, мы должны… Что? Сеять панику? – усмехнулся парень. Каждый день вещать с экранов «Будьте бдительны, деймосы не дремлют». Если у вас заболел ребенок, наверняка это работа ламии. Человек подобрал карандаш, который уронил сосед. Танатос пытается завладеть личной вещью, чтобы убить, а ту его. Ложась спать, оберните голову фольгой. Вдруг создатель кошмаров захочет напасть именно сегодня. «Не надо утрировать», — улыбнулась девушка в ответ. «Доказательств существования деймосов нет», — повторил Грегор и продемонстрировал ей пустые ладони. «Ухватиться не за что. Дым, дыхание Эола, сон». Он прервался, видя, что скептическое выражение не сходит с ее лица. «Ладно, хорошо, допустим». Тайгер и его команда поймали деймоса. «И что? Сообщают об этом по центральному каналу? Людям от этого какая польза?» «Они узнают, что мы защищаем их, и успешно». «Они и так это знают». Молодой мастер снов подался вперед, наклоняясь над ней, и произнес внушительно. «С древности. С тех времен, когда Пятиглав существовал в виде жреческих орденов храмов Гипноса, Асклепия, Аполлона. Мастера снов опять и опять доказывали, как они важны для всего общества. Они лечили, работали с учеными, дарили видения и делали предсказания». Раз за разом они предъявляли доказательства своего существования и своей ценности. Поэтому люди доверяют нам, верят в нас. Они видят, реально видят нашу работу. Прося не перебивать, он положил руку на плечо Электры, которой все порывалось что-то сказать. И мы делаем самое главное, единственно верное. Создаем и поддерживаем общество, в котором деймосы не могут действовать, развиваться, увеличивать силу. Не сумеют захватить власть над людьми и заставить их жить по своим жестоким законам. Поэтому правила морали, по которым существует мир полиса с древности, изначально формировались тоже мастерами снов. Те самые выходцы из древних храмов заложили основы философии, психологии, социологии, медицины, этики. И теперь люди сами регулируют нормальное поведение своих соотечественников. Например, сместят жестокого политика с должности. И даже если его контролирует деймос, у него не получится собрать пуговицы у всего миллиона своих сограждан, чтобы внушить им желание поддерживать диктатора. Сил не хватит. Нам говорили, что деймосы могут дестабилизировать общество, вызвать страх, панику какими-то конкретными действиями. Электра воспользовалась паузой в речи Грегора. Эпидемии, крушение поездов, катастрофы на предприятиях. Однако все это также можно объяснить естественными причинами. Деймосам ни к чему предъявлять доказательства своего существования. Поэтому современному, научному, здоровому сознанию так сложно осознать, что где-то бродит реальный кошмар, стремящийся проникнуть к ним в сон и в жизнь, продолжил он. Людям проще воспринимать, что человек жесток сам по себе, а не является деймосом. Или что в других городах государства население живет плохо, потому что предпочитает именно такое социальное устройство. А тема коварных бичей сновидений всего лишь оправдание их собственной лени, без инициативности, жестокости, глупости. Отличное, кстати, оправдание. Он рассмеялся и посмотрел на Электру. Я ничего не делаю, прогуливаю занятия, не могу оторвать задницу с дивана, потому что на меня действует невидимый деймос. То есть вы хотите сказать, основная задача мастеров сна – просто поддерживать психическое здоровье всей нации? – спросил Эхел. Да. А это значит не вызывать панику, страх, не ставить перед людьми задачи, которые те не смогут решить, – кивнул Грегор. Более того, от людей ничего не скрывают. Сведения о деймосах есть в любой библиотеке. Ничего не спрятано. При желании всегда можно найти информацию, проанализировать, сделать выводы. Но никто не станет тревожить людей зря, засыпая их каждый день ненужными сообщениями. «Тем более они все равно не смогут определить, деймос перед ними или нет», — добавила Электра. Сейчас она выглядела взволнованной. Похоже, эта тема всерьез задела девушку. Маска сдержанной строгой целительницы впервые дала трещину. «Люди должны жить спокойно, растить детей, заниматься повседневными делами, ложиться спать уверенными в завтрашнем дне». Нельзя постоянно ожидать нападения деймоса. Нельзя только и делать, что дрожать в страхе. Это противоречит самой основе философии создания полиса. Бессмысленно бесконечно пугать человека тиграми, думая, что когда на него, голого и безоружного, нападет настоящий тигр в джунглях, он сможет защититься. «Ну, может, и сможет», — попыталась возразить Хел. «Не сможет», — сурово отрезал Федрос. «Тигр быстрее и сильнее». Поэтому мы работаем здесь и будем рисковать собой, своим разумом и жизнью, чтобы защищать их, если понадобится. «У нас есть дар сновидящих, который требует от нас ответственности перед людьми», — подхватила Электра. «Мы должны сделать их жизнь спокойной, счастливой, ровной, полноценной. Мы обязаны это делать, потому что только благодаря нам полис может пребывать в гармонии». С этим высказыванием было сложно поспорить. У Хелл создалось впечатление, что она пообщалась с Геспером. От этих ребят исходило такое же ощущение достоинства, сдержанного мужества, уверенности в своих силах и своих товарищах. «Почему же тогда мой Фабитор хотел, чтобы Мэтт рассказал мне о том, кто я такая на самом деле?» — подумала девушка, глядя мимо Грегора в стену. «Деймосы не тигры», — сказала она хмуро. «Они клетки, которые не вырабатывают клей». «Что?» — переспросил Федрос. «Есть очень хорошая аналогия с микробиологией. Для размножения клеткам бактерий нужен кислород, поэтому самая выгодная позиция для них на поверхности жидкой среды. И для того, чтобы удержаться там, они начинают вырабатывать особый клей, который удерживает их вместе, превращая в плавучую колонию, и не дает распасться. Но на производство этого клея тратится много энергии, и от этого клетки начинают размножаться медленнее. И рано или поздно среди них появляется обманщик, который не вырабатывает клей, а спокойно тратит всю энергию на размножение, находясь в комфортных условиях». Хелл прервалась, обводя слушателей взглядом. Они смотрели на нее с большой заинтересованностью, и девушка продолжила. «В результате, через несколько поколений, потомство этого обманщика превосходит числом количество клеток-тружеников. А когда все сообщество превращается в таких лентяев, оно распадается и бухается обратно в темноту, где погибает без кислорода и питания. Думаю, в этом и есть опасность деймосов. Если позволить им, они потопят все общество и погибнут сами». Статью по микробиологии на данную тему можно почитать, например, здесь. Александр Марков «Эволюция человека», том 2, глава «Эволюция альтруизма». Интересный разговор прервался, когда в аудиторию вошла женщина в одеянии сновидящей. Высокая, с копной кудрей, небрежно элегантно перехваченных черной лентой. Такая же черная полосочка браслета виднелась у нее на запястье. «Стильно», — решила Хелл, рассматривая ее. «Доброе утро», — произнесла та, улыбаясь всем присутствующим, и продолжила, обращаясь персонально к Хелл. «Для тех, кто меня еще не знает, я буду обучать вас теории и физиологии сновидений. Меня зовут Хлоя, я целитель. Со временем мы познакомимся лучше». «Хлоя. Знакомое имя». Новая ученица внимательно посмотрела на преподавателя и подняла руку. «Да, Хелена», — улыбнулась та, показывая, что заочно уже знакомы с ней. «Это вы лечили Эйсона?» Электра с недоумением обернулась со своей первой парты. Федрос удивленно приподнял брови. Грегор многозначительно хмыкнул и тоже уставился на бывшую воспитанницу Деймоса. «Эйсона?» — вежливо переспросила целительница. «Больной с расщеплением рассудка. После первого воздействия он впал в кому». «Да, я лечила этого юношу. Чем вызван твой интерес?» «Так просто спросила», — пожала плечами Хелл. Как бы восторженно Мэтт не отзывался о работе Хлои, о правильной расстановке реперов, выстраивании потока сновидений и прочем, итог один — пациента она не исцелила с первого раза. «Может быть, она прекрасный специалист, идеально знающий предмет», — подумала девушка хмуро, «но мне нужен самый лучший учитель, и на теорию нет времени». «Я понимаю, в начальный период тебе будет сложно, придется догонять остальную группу», — благожелательно говорила Хлоя, глядя на мрачную ученицу. «Но мы найдем свободные часы для дополнительных занятий, и коллеги тебе помогут, так что не беспокойся». Единственное, что беспокоило Хелл, есть ли смысл дождаться конца занятия, или лучше уйти сразу. Встать прямо сейчас было бы невежливо, нормальные люди так не поступают. Кроме того, она еще не получила всю необходимую информацию для принятия решения. «Можно еще один вопрос?» «Да, конечно», — кивнула Эпиус, уже сообразив, что ученица ей досталась не самая терпеливая. «Во время обучения мы будем заниматься лечением реальных людей?» Грегор рассмеялся. «Кто же новичка допустит к пациенту? Сам с ума сойдет и его сведет?» «Не в первый год», — пояснила Хлоя. «Сначала вы должны овладеть всеми знаниями досконально в теории. иначе, как экспрессивно выразился Грегор, можете навредить не только больному, но и себе. А у меня уже был учитель, свой собственный, который готов рисковать, разгадывать загадки сна, удивляться, нападать на кошмары и спасать от них людей вместе со мной. Может, его обучение менее систематично, опасно, вполне возможно, нарушает некоторые правила центра снов, но я столькому научилась за короткое время. Теперь ей станут преподавать такие предметы, как физиология сновидения, теория сновидения, мифология сновидений, защита сознания сновидящего, архетипы в формировании снов. Важные систематические знания, а не те обрывки, которые ссыпал на нее Мэтт после драки в иллюзорном Бангкоке, блуждая среди химер или в коротком промежутке времени между визитами двух клиентов. Она всегда любила узнавать новое. А сейчас ей давали сведения, еще более ценные тем, что они позволяли защищаться от самой себя. Но Хел поняла, что это ей не нужно. Некрасивая, сдержанная, доброжелательная Хлоя, ни компания приятных, в общем-то, молодых сновидящих, с которыми интересно побеседовать, ни центр сновидений. А нужен ей Мэтт и его старый дом, наполненный рухлядью и загадками. Захотелось, чтобы учитель снова потешался над ее промахами и тут же вытаскивал за шкирку из любых переделок, снисходил до похвалы и швырял в опаснейшее испытание. Перекованный Деймос, который понимал ее лучше всех. Захотелось вернуться так сильно, что заломило все тело от пребывания в позе примерной, внимательной ученицы. Воспоминание о недавнем прошлом прервал настойчивый писк планшета. Она открыла крышку чехла. Пришло сообщение с портала, на который Хел была уже давно подписана. Сегодня все крупные корпорации Полиса обнародовали свои доходы за прошлый год. Зевс, Эгла, Диметра Групп, производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции, Полисстрой, Центр сновидений и все остальные отчитывались перед гражданами Полиса о том, сколько прибыли они получили, и желали знать, на развитие каких отраслей социальной и экономической жизни эту прибыль необходимо потратить. Образование, наука, здравоохранение, социальное обеспечение, транспорт, строительство, связь, общественное питание. Длинные цветные полосы диаграмм, показывающие процентное соотношение голосов граждан, ползли под каждым пунктом из нескольких десятков наименований. Хел знала, что уже в следующем году сможет участвовать в голосовании. «Возраст сексуального согласия наступает раньше возраста политической активности», усмехнулась про себя девушка. И пока она могла лишь следить за быстро движущимися линиями графиков. Голосование только началось, но уже стало ясно – лидирует транспорт. Что неудивительно после крушения Либо, подумала она. Следом шла биоинженерия, затем здравоохранение. И четвертым пунктом с небольшим отрывом – деятельность центра сновидений. «Что не может не радовать», – подытожила Хел, захлопывая крышку планшета. «Пока население готово платить за сны, то есть поддерживать сновидящих, есть шанс, что деймосы будут под контролем». Мысли о темных сновидящих снова вызвали в памяти таинственный пугающий дом – и его хозяина. Хел посмотрела в окно. Нот мчался по узкой прибрежной полосе. За окном плескалось море, огромный искусственный водоем, совместное творение инженеров, строителей, океанологов, биологов. Здесь были настоящие волны, побережье с мелкой галькой, а воздух пах солью и водорослями. Хел приезжала сюда с родителями в детстве, плавала, ныряла, рассматривала рыб, шныряющих в водорослях. Хотя, может быть, этого и не происходило в реальности, вполне возможно, ей все приснилось. Она перепутала сон и явь. Так уже случалось. Раз или два. Есть вероятность, что сейчас ей тоже грезится поезд, в котором она едет сквозь полис, сквозь время. Девушка тряхнула головой, потерла глаза. Мэтт упоминал, если сновидящий не развивает свои способности, это может закончиться проблемами. Поэтому хватит экспериментов. «Мне нужны все трое», — подумала девушка. «Учитель, его дом и мой дар. Пора признать это». Хел в полной мере почувствовала, что значит, когда никому из близких нельзя сказать правду. Эта правда жгла ей язык, расталкивала все остальные мысли, заполняя запретным знанием голову. Если она расскажет, ее будут опасаться или жалеть, Делать вид, будто ничего не изменилось, ощущение мучительной неловкости станет только усиливаться день ото дня, и лучше не станет. Как ей не хватало человека, которому можно говорить правду, вернее, ничего не говорить, он все знает сам, не хитрить, не умалчивать, не избегать ответов, быть собой. Как важно быть собой.